Глава 37. «Эй, смотри! Это Перси! На помощь поспел!» А всему научил его я. Перси героически спрыгнул с монстра и тут же, поскользнувшись, едва не свалился со лба великана. «Какого?» «Миссис О'Лири, ничего себе!» Гончая виновато гавкнула. Тем временем направляемая Остином колесница подлетела на расстояние крика. Сын Посейдона посмотрел на нас неодобрительно. «И кто же это додумался выпустить этого бронзового парня? Аполлон, уж не ты ли отличился?» «Какое оскорбление!» — вскричал я. «Если на мне и лежит вина, то только косвенная. К тому же у меня есть план, как все поправить». «Неужели?» — Перси взглянул на растоптанный обеденный павильон. «И как это будет?» Врожденная уравновешенность, как всегда, позволила мне сосредоточиться на самом важном. «Для начала было бы неплохо, если бы ты помешал колоссу растоптать лагерный очаг. Мне надо несколько минут, чтобы заговорить эту вот стрелу». Я по ошибке поднял говорящую, но тут же исправился. «Ну, конечно», — вздохнул Перси. Миссис О'Лири тревожно залаяла. Колосс как раз поднял ногу. Перси ухватился за один из символизировавших солнечные лучи шипов и, срезав его у основания, ткнул колосса в лоб. Сомневаюсь, что великан ощутил боль, но выросший вдруг рог, наверное, его удивил. Перси, между тем, срезал второй шип. «Эй, урод! Тебе же ни к чему все эти колючки, а? Отнесу парочку на берег! Миссис О'Лири, лови!» Он метнул шип, как копье. Адская гончая радостно залаяла, спрыгнула с головы статуи, исчезла на мгновение в тени, а потом снова возникла, уже на земле, и помчалась за своей новой бронзовой палкой. Перси взглянул на меня. «Ну как? Начинай свое заклинание!» Он спрыгнул с головы на плечо, с плеча на древко руля и соскользнул по нему, как по пожарному шесту, на землю. В своем обычном божественном состоянии я, разумеется, проделал бы такой трюк с закрытыми глазами, но, должен признать, у Перси Джексона получилось довольно впечатляюще. «Эй, бронзовая задница!» — снова крикнул он. «Ну давай, поймай меня!» Поддавшись на уловку, колосс медленно повернулся и последовал за Перси к берегу. Я же приступил к заклятию, призвав, как бог чумы, свои прежние силы. На этот раз, уж не знаю почему, слова пришли сами собой. Может быть, прибытие Перси Джексона придало веру. Может быть, я просто не уделял делу должного внимания. Думать и делать одновременно не получается. Одно мешает другому. Это один из тех уроков, которые боги усваивают в самом начале карьеры. Зудящее ощущение хвори перешло с моих пальцев на стрелу. Я говорил о жутких хворях, которые насылал на людей в прошлом. Я чувствовал, как крепнет магия, несмотря на то, что стрела Додоны продолжала занудливо нашептывать. «Говори, чумка, чумка, чумка». Между тем внизу полубоги подтягивались к берегу. Пробегая перед колоссом, они глумились над ним, бросали в него камни, обзывали бронзовой задницей и высмеивали его новый рог. Повод для шуток давал истекающий по его лицу ручеёк. Вообще-то я терпеть не могу задир, особенно когда их жертвой становится кто-то похожий на меня. Но поскольку колосс был высотой с 10-этажный дом и разрушал лагерь, грубость в данном случае представлялась оправданной. Я закончил. Неприятный зеленый туман окутал стрелу, от которой исходил теперь запах чего-то подгоревшего, какой бывает в заведениях фастфуда. Это был хороший знак, указывавший на присутствие некоего страшного недуга. «Готово!» — сказал я Остину. «Доставь меня к его уху!» «Пожалуйста!» Он хотел сказать что-то еще, но тут под носом у него прошло облачко зеленого дыма. Глаза у Остина заслезились, нос распух и потек. Он поморщился и вдруг чихнул так сильно, что не удержался на ногах и свалился на пол колесницы, где я остался лежать, постановая и дергаясь. «Мальчик мой!» Я хотел взять его за плечо, но вспомнил, что держу по стреле в каждой руке. «Фу! Чума твоя крепка излишне!» Прожужжала с раздражением стрела Додоны. «О, нет, нет, нет, нет! Кайло, осторожнее! Не дыши!» «Апчхи!» Кайло упала рядом с братом. «Что я наделал?» «Мне видится, ты перебрал», — изрекла стрела Додоны. Мой неисчерпаемый источник мудрости. Поторопись, однако. Бери поводья. Зачем? Вы можете подумать, что бог, ежедневно разъезжающий на колеснице, не стал бы задавать такой вопрос. В свою защиту могу лишь сказать, что на меня сильно подействовал вид Кайлы и Остина, лежавших у моих ног. Почувствовав, что поводья никто не держит, пегасы запаниковали, и чтобы не налететь настоящего прямо у них на пути громадного бронзового колосса, нырнули к земле. Каким-то образом мне удалось отреагировать должным образом, за что полагается троекратное «Ура!». Я засунул обе стрелы в колчан, схватил поводья и успел выровнять траекторию снижения, избежав жесткой посадки. Попрыгав по дюнам, мы остановились перед Хироном и группой полукровок. Маневр вышел бы даже эффектным, если бы центробежная сила не выбросила Кайлу, Остина и меня из колесницы. Я уже говорил про мягкий песок. Пегасы не замедлили унестись в небо, унося с собой побитую колесницу и оставив нас на берегу. Хирон уже подскакал к нам. За ним подтянулись остальные. Перси спешил от воды, предоставив миссис О'Лири отвлекать колосса. Долго это продолжаться не могло, и их игра закончилась бы сразу, как только великан заметил бы неподалеку куда более интересные и заманчивые цели. «Чумная стрела готова!» — объявил я. «Теперь ее нужно выстрелить в ухо колоссу!» Странно, но мои слушатели не восприняли эту новость как хорошую. И только тогда до меня дошло, что колесница-то улетела! И мой лук вместе с ней! А Кайла и Остин подхватили тот самый недуг, который я изобрел для врага. «Они заразны?» — поинтересовался Сесил. «Нет!» — ответил я. «Вероятно, нет. Это пары от стрелы!» Все торопливо отступили. «Сесил, возьми Харли и отнесите Кайлу и Остина в домик Аполлона. Их нужно лечить!» «Но они и сами из дома Аполлона!» — пожаловался Харли. «А кроме того, мой огнемет...» «С огнеметом поиграешь позже», — пообещал Хирон. «Шевелись! Вот и молодец. Остальные старайтесь по возможности удержать колосса у края воды. Мы с Перси поможем Аполлону». Хирон произнес «поможем» так, словно похлопал меня по щеке. Как только толпа рассеялась, он протянул мне свой лук. «Стреляй!» Я посмотрел на композитный рекурсивный лук, весивший, наверное, сотню фунтов. «Этот лук рассчитан на силу кентавра, а не смертного подростка!» «Ты создал стрелу, и только ты можешь выстрелить ее, не опасаясь болезни. Только ты в состоянии поразить цель». «Отсюда? Невозможно! Где этот летун, Джейсон Грейс?» Перси вытер шеи пот и песок. «Летунов у нас больше нет, и все пегасы разбежались». «Тогда, может, если есть несколько гарпий и трос к воздушному змею...» «Аполлон, сделать это должен ты. Ты бог стрельбы из лука и чумы». «И никакой не бог, а всего лишь глупый уродливый мальчишка. Никто!» Жалость к себе просто хлынула из меня. Назвав себя никем, я был уверен, что Земля разверзнется, космос остановится, а Перси и Хирон бросятся уверять меня в обратном. Ничего подобного. Перси и Хирон лишь смотрели на меня хмуро. «Ты, Аполлон», — Перси положил руку мне на плечо. «Ты нужен нам, и ты можешь это сделать. Кроме того, если ты это не сделаешь, я самолично сброшу тебя с верхушки Empire State Building». Вот такого перчика мне и не хватало. Что-то в этом роде всегда говорил Зевс перед моими футбольными матчами. Я расправил плечи. «Ладно. Мы постараемся завлечь его к воде», — сказал Перси. «Тут у меня преимущество. Удачи!» Перси вскочил на спину Хирону, и они умчались на берег. Перси принялся размахивать мечом и всячески оскорблять колосса. Пробежав по берегу, я нашел место, с которого было хорошо видно левое ухо статуи. Глядя на величественный профиль, я не видел Нерона. Я видел себя, памятник собственному зазнайству. Гордыня Нерона была лишь отражением моей. Я был большим глупцом. Я был тем, кто готов поставить в собственном дворе 100-футовую обнаженную статую самого себя. Я вытащил из колчана чумную стрелу и положил ее на лук. полукровки, рассеявшись, продолжали донимать великана с обеих сторон, тогда как Хирон с Перси скакали по линии прибоя, а миссис О'Лири носилась за ними с бронзовым шипом в зубах. «Эй, безобразина!» — крикнул Перси. «Сюда!» При следующем шаге колосса на берег выплеснулось несколько тонн соленой воды, а в оставленный в песке след мог провалиться грузовичок. В колчане задрожала стрела Додоны. «Выдохни», — посоветовала она. «Опусти плечо». «Мне уже приходилось стрелять из лука», — огрызнулся я. «Следи за правым локтем». «Заткнись!» «И не говори своей стреле заткнуться». Я натянул тетиву. Мышцы вспыхнули, как будто на плечи плеснули кипящей воды. Чумная стрела не вырубила меня, но ее пары дезориентировали. Кривизна древка не позволяла произвести нужные расчеты. Ветер тоже был против меня, и я уже прикинул, что брать придется слишком высоко. Тем не менее я прицелился, вдохнул и отпустил тетиву. Стрела ракеты устремилась ввысь, теряя силу и отклоняясь вправо. Сердце сжалось. Проклятие реки Стикс лишало меня всяких шансов на успех. В тот самый момент, когда посланный мной метательный снаряд достиг пика и уже повернул к земле, его подхватил порыв ветра. Возможно, моя жалкая попытка вызвала сочувствие у Зефира. Стрела аккуратно влетела в слуховой канал колосса и звякнула «динь-динь-динь», как игровой автомат Патинко. Колосс остановился и в некоторой растерянности уставился в сторону горизонта. Потом посмотрел в небо, выгнул спину и сделал шаг вперед, издав при этом звук вроде того, с каким торнадо срывает крышу с какого-нибудь склада. Поскольку какие-либо другие открытые отверстия на лице отсутствовали, возникшее при чихании давление выбросило из ушей фонтаны моторного масла, забрызгавшие окрестные дюны малоприятным отстоем. Испачканные с головы до ног песком и маслом, ко мне подошли Шерман, Джулия и Элис. «Спасибо, что освободил Миранду и Элиса», — проворчал Шерман. «Но я все равно намерен убить тебя чуть позже за то, что забрал мою колесницу». «Что ты сделал с этой махиной? Из-за какой фигни он так чихает?» «Боюсь, мне попалась какая-то довольно легкая хворь. Может быть, сенная лихорадка». «Вам знакома эта мучительная пауза, когда ждешь, что кто-то вот-вот чихнет?» Бронзовый великан снова выгнул спину, и все на берегу замерли в предвкушении. Готовясь к очередному чиху, колосс шумно втянул через слуховые проходы несколько акров воздуха. В моем воображении промелькнули худшие сценарии. Колосс чихнет так, что Перси Джексона унесет куда-нибудь в Коннектикут, и мы уже никогда его не увидим, или чихание прочистит ему голову, и он всех нас затопчет. От сенной лихорадки человек иногда ведет себя странно. Я это знал, потому что сам ее и изобрел. Но у меня и в мыслях не было, чтобы от этой хвори умирали. И я уж точно не думал, что испытаю на себе гнев здоровенного металлического автоматона, раздраженного приступом сезонной аллергии. А все моя близорукость. Моя проклятая человеческая оболочка! Чего я не принял во внимание, так это тех повреждений, которые полубоги нанесли металлическим сочленением статуи, в особенности шеи. Колосс качнулся вперед. «Апчхи!» Я вздрогнул и почти пропустил момент истины, когда голова великана достигла первой стадии отделения от тела. Пролетев, вращаясь так, что лицо его то появлялось, то исчезало из виду, она с шумным «вуш» врезалась в воды залива Лонг-Айленд и еще секунду-другую покачивалась на поверхности. Потом воздух с ревом вырвался через дыру в шее, и благородные черты вашего покорного слуги исчезли под волнами. Обезглавленное тело статуи накренилось и пошатнулось. Упав на спину, оно причинило бы значительное разрушение. Но нет, статуя наклонилась вперед. Перси отпустил проклятие, которому позавидовал бы любой финийский моряк, и вместе с Хироном бросился в сторону. Миссис О'Лири поступила мудрее и растворилась в тени. Колосс рухнул в воду, подняв 40-футовые волны по правому и левому борту. Никогда раньше я не видел, чтобы кентавр повисал на гребне волны, но у Хирона получилось. Эхо, наконец, стихло в ближайших холмах. «Ну и ну!» — присвистнула стоявшая рядом со мной Эрис Миядзава. «Быстро завалился!» «Клянусь Аидом!» — с детским изумлением пробормотал Шерман Ян. «Что это было?» «Похоже, — сказал я, — колосс отчихнул себе голову».